Предоставим теперь опять слово Флетчеру. 7 сентября, на второй день после нашего выхода в Южное море. Некоторые называют его Mare Pacificum. Mare Pacificum. Тихое море. Конец сноски. Но для нас оно было скорее Mare Furiosum. Mare Furiosum. Безумное море. Конец сноски. Разыгралась такая страшная буря, какой никто из нас не видел. Она началась ночью. Когда наступило утро, мы не увидели солнечного света. А ночью не видели ни луны, ни звезд. Это продолжалось 52 дня. Шторм не ослабевал день ото дня, а наоборот, усиливался. 30 сентября ночью мы потеряли из вида златоцвет. Целый месяц, с 7 сентября по 7 октября, мы не видели земли. Ветер отогнал нас назад, к 57 градусу южной широты. Потерялся и вице-адмиральский корабль, Елизавета. Ветер был такой силы, что, казалось, дует все ветры земли одновременно. Казалось также, что все тучи на небе собрались в одном месте, чтобы обрушить на нас ливень. Корабль наш подкидывало, как игрушку, на гребне гигантских волн. И с той же стремительностью бросало в морскую бездну. Иногда были видны очертания гор, и это наводило на нас ужас, потому что ветер гнал корабль прямо на них. Потом они исчезли. Наши якоря, как верломные друзья в минуту опасности, не хотели служить нам. Словно охваченные ужасом, они скрывались в пучине, оставляя неуправляемый корабль и беспомощных людей в бушующем море, которое играло им, как ракетка, мечом. Шторм продолжался до 28 октября. За это время Золотую Лань отнесло к югу на 5 градусов. Дрейк опять попал в места, которые он оставил около 2 месяцев назад. Шторм стих так же неожиданно, как и начался. Дрейк сказал своим спутникам, что видит особую милость Божью в том, что они опять попали сюда и должны теперь исследовать ту часть страны, которая находится к югу от Магелланова пролива. На всех картах того времени показывалось, что пролив отделяет южную оконечность Америки от огромного континента, называемого Terra Australis Incognita, простиравшегося на юг до Южного полюса и на запад до Новой Гвинеи. Terra Australis Incognita. Таинственная южная земля. Конец сноски. Дрейк установил, что к югу от Магелланова пролива находится не огромный материк, а группа небольших островов, за которыми опять начинается необозримый водный простор. Золотая Лань достигла мыса Горн. Там Дрейк и его спутники высадились и провели 2 дня. Пастор Флетчер отправился к самой южной точке острова. Там, достав из принесенного с собой мешка инструменты, он выбил на большом камне имя Ее Величества, название Ее Королевства, год рождения Христова и день месяца. «Мы, — пишет Флетчер, — покидали самую южную из всех земель в мире. Мы изменили название этой южной земли с Terra Incognita. Так действительно было до нашего прихода сюда. На Terra Ungbe Incognita». Terra Ungbe Incognita. Земля, теперь хорошо известная. Конец сноски. Дрейк дал общее название всем островам. Елизаветинские. 30 октября Золотая Лань вновь пошла к перуанским берегам, где у 30 градуса южной широты Дрейк, еще до входа в Тихий океан, назначил сбор всех кораблей в случае, если они потеряют друг друга. Погода была прекрасная. В южном полушарии в это время наступает лето. Океан был спокоен, небо безоблачно. 25 ноября «Золотая лань» бросила якорь у острова Муча, расположенного на 39 градусе южной широты. Вечером Дрейк, сопровождаемый офицерами и матросами, высадился на берегу. Индейцы, населявшие остров и бежавшие туда от преследования испанцев, встретили англичан дружелюбно. Они принесли в подарок англичанам фрукты и двух жирных баранов. Дрейк тоже дал им подарки и сказал, что единственной целью его посещения острова было желание приобрести маис, картофель, скот и особенно запастись свежей водой. Индейцы обещали на следующее утро показать ему место, где можно набрать воды сколько угодно. На следующий день, ранним утром, Дрейк с 12 матросами на шлюпке направился к берегу. У англичан были только щиты и мечи. Никто не ждал опасности, так дружески их накануне встретили индейцы. Когда шлюпка подошла к берегу, Дрейк приказал двум матросам взять бочонки и пойти за водой туда, куда покажут индейцы. Едва матросы отошли от берега, как на них накинулись индейцы и быстро их куда-то увели. Оставшиеся в шлюпке не могли прийти на помощь попавшим в беду товарищам, так как несколько сотен индейцев, прятавшихся, как оказалось, в густых зарослях тростника, растущего на берегу, неожиданно бросились к ним и начали осыпать их стрелами. Щиты не помогали, так как индейцы стояли совсем близко и могли целиться в любую часть тела. Дрейку стрела попала в лицо. Все англичане были ранены. В теле одного из матросов торчало более 20 стрел. Никто бы не спасся, если бы не удалось перерубить мечом канат, которым лодка была привязана к берегу. Сильная волна подхватила лодку и унесла в море. Нападавшие пустили вдогонку англичанам тучи стрел, которые, как пишет Флетчер, «закрыли солнце». Оба борта шлюпки были утыканы стрелами. Когда англичане, обливаясь кровью, подошли к своему кораблю, то увидели, что на воду спускается вторая шлюпка с вооруженными матросами, спешившими на выручку захваченным товарищам. Но на берегу к этому времени собралось не менее 2000 индейцев, и те, у кого не было лука, несли копья и длинные дротики с наконечниками, сверкавшими на солнце, как серебро. В середине толпы лежали связанные по рукам и ногам два английских матроса. Вокруг них, взявшись за руки, танцевали индейцы. Подошедшие на шлюпки англичане дали несколько залпов из мушкетов, но не причинили никакого вреда индейцам, так как те, уклоняясь от пуль, успевали ложиться на землю. Тогда матросы вернулись на корабль и стали просить Дрейка обстрелять собравшуюся на берегу толпу из корабельных орудий. Дрейк отказался это сделать, не желая обострять отношения с коренным населением. Он всегда старался привлекать туземцев на свою сторону, понимая, что это значительно облегчит ему борьбу с испанцами. Дрейк объяснил матросам, что индейцы приняли их за испанцев. Флетчер по этому поводу замечает: «Этот случай враждебности, проявленный островитянами, объяснялся ничем иным, как смертельной ненавистью, испытываемой ими к жестоким врагам-испанцам за их кровавое и тираническое подавление коренных жителей Америки. И поэтому, полагая, что действуют против испанцев, они приняли нас за испанцев еще и потому, что некоторые из наших людей, требуя воды, использовали испанское слово «аква». Они обратили свою злобу против нас». 27 ноября пополудни «Золотая лань», не сделав ни одного выстрела, снялась с якоря и пошла вдоль побережья. На корабле не было врача. Главный врач экспедиции умер, а его помощник находился на пропавшей Елизавете. Поэтому лечением многочисленных раненых занялся сам адмирал, который был сведущ не только в навигации, но и во врачебном искусстве. Все раненые, кроме двух, поправились. Умер канонир Грет Хувер, получивший 20 ран, и Марон Диего, слуга Дрейка, которого он вывез еще из Номбра де Диос.